живого веса. Я против толерантности, наркотиков и жизни за. Розовый витринный город заполняет выходцы из города. С лета нет разницы между женщиной и мужчиной. Меня пугает тенденция развития молодежи. Плюющие семечки, владеющие жаргоном и матом, гордится цветом чужой кожи, доказывая, что все хорошо, ну то есть пиздата. Выпили по маленькой, поймал бога за бороду, расправил двери, раскинул пальцы. Сам наплевал на гордость своего рода. Иди домой, сука, и вырежь себе яйца. Ты веришь телевидению и желтой прессе. Твоя правда, чужой голос. Ты элемент стата без мозгов и чести. Не вложи зерна в землю, не получишь голос. Отстаивай свои позиции. Не бойся упасть, сумей встать. Чтобы быть мудрым, надо учиться жить, а не выживать. Отстаивай свои позиции. Не бойся упасть, сумей встать. Чтобы быть мудрым, надо учиться жить, а не выживать. Не ломай строй, создавай новое. Сколько можно быть рабами с остальными оковами? Вбей соку с ног, наступи на горло ей. И помни, ты свободный, ты гордый. Наши дети просят на улицах денег, а ты заблуд жиром от бухла и лени. У нас в крови мой дом с краю. Повеяло говном, а не приторным раем. Пока ты на толчке считал свежую прессу, нервничал, пил таблетки от стресса. Я из себя изгонял ядовитого беса и втаптывал грязь, выбивая под солнцем место. Я не грибу лопатой кассу, я из низов рабочего класса. Но не сломался под социальной массой, не опускай голову, будь готов драться. Отстаивай свои позиции. Не бойся упасть, сумей встать. Чтобы быть мудрым, надо учиться жить, а не выживать. Отстаивай свои позиции. Не бойся упасть, сумей встать. Чтобы быть мудрым, надо учиться жить, а не выживать. Отстаивай свои позиции. Не бойся упасть, сумей встать. Чтобы быть мудрым, надо учиться жить, а не выживать. Свои позиции. Не бойся упасть, сумей встать. Чтобы быть мудрым, надо учиться жить, а не выживать. Отстаивай свои позиции. Не бойся упасть, сумей встать. Отстаивай свои позиции. Не бойся упасть, сумей встать. Не бойся упасть, сумей встать. Отстаивай свои позиции. Не бойся.